«Не всегда. Видите ли, я очень тупая, и у меня ничего толком не получается. Поначалу он пытался меня учить, но ничего не выходило. Однажды он так разозлился, что не удержался и ударил меня. Сказал, что вколачивает мне в башку хоть сколько-то ума. А потом стал бить меня все чаще и чаще. Говорил, что показывает, кто здесь главный». «Чтобы ты помнила, кто здесь главный, девочка, чтобы помнила». При воспоминании об этих словах у Евы все сжалось внутри, и она почувствовала, как в нее на какое-то мгновение вдруг проник клейкий страх. «Вы взрослая женщина. Почему вы не ушли от него?» «Уйти? Но куда?» Глаза Кларисы наполнились отчаянием. «Куда именно я могла уйти так, чтобы он не нашел меня?» «Но существуют же какие-то друзья, семья». Клариса покачала головой. «У меня нет друзей, не стало семьи. Люди, которых я знаю, это только те, с кем разрешил познакомиться он. Я должна была во всем его слушаться. Он бил меня, когда хотел, насиловал, когда вздумалось. Вы не знаете, что это такое. Вы не представляете, что значит жить с таким человеком. Не знать, что он может сделать в следующий раз и каким он будет, когда войдет в дверь». Ева поднялась и подошла к окну, чтобы Клариса не видела ее лица. Она очень хорошо знала, что это такое, и не могла допустить, чтобы воспоминания и давнишние ощущения ослабили ее объективность. «Ну а теперь, когда он больше не войдет в дверь?» «Он больше не причинит мне страданий», — сказала Клариса так просто, что Ева обернулась. «Но отныне я буду жить сознанием того, что вынудило хорошего человека стать ответственным за смерть Бедди. Сегодня исчезла надежда на то, что мы с Заком когда-нибудь будем вместе». Она опустила голову на стол и зарыдала так, будто у нее разрывалось сердце. Ева выключила запись, вышла из комнаты и велела полицейскому позаботиться о том, чтобы до утра Кларису свозили в медицинский центр. Макнаба она, как всегда, застала за компьютером. «Как дроид?» Клариса хорошо с ним поработала. Он выполнил все команды. Я их просмотрел назад, вперед и в стороны. Она заложила программу: убрать тело с пола, отнести в машину, отвезти к реке и избавиться от него. Больше там ничего нет. Она стерла прежнюю память. Случайно или нарочно? Не могу сказать. Она торопилась, нервничала. Когда закладывается новая программа, то старую можно легко стереть, если очень спешить. «А сколько слуг было в доме?» Макнаб достал свои записи. «Четверо. И ни один ничего не слышал и не видел?» «Двое в это время были на кухне, лакей наверху. Смотритель спортплощадки сворачивал свой навес». «Сворачивал навес? В такую погоду?» «Они там, кажется, заливают каток». Ева потерла усталые глаза. Об этом она подумает позже. В данный момент было необходимо прежде всего предотвратить выдвижение против Зака формальных обвинений. «Ладно, пойду еще раз повидать Зака. Пибоди с ним?» «Да, и адвокат там же. Нет никакого способа обойтись без него еще раз». Ева холодно посмотрела на Макнаба. «Мы делаем все по уставу. Каждый шаг документируется. К утру и так во всех газетах появится. Владелец Tools and Toys убит любовником своей жены. Подозреваемый является братом офицера полиции из отдела расследования убийств. Следствие наталкивается на препятствие. Тело отсутствует». «Хорошо, хорошо». Макнаб поднял руку. «Уже представил». «Единственный способ избежать этого — опередить их. Мы должны доказать самозащиту, быстро и четко, и найти это проклятое тело. Последи за чистильщиками. Если они еще не закончили, подпали им задницы». Когда Ева вошла в комнату для допросов, Пибоди подняла голову. Она продолжала держать Зака за руку. По другую сторону от него сидел адвокат. Ева узнала одного из юристов Рорка. Как женщина, Ева была благодарна, как коп взбешена. «Еще одна тень на деле», — мрачно подумала она и вновь вспомнила о существовании прессы. Муж офицера, ведущего следствия, организовал представление фактов. Невероятно! Не глядя на Пибоди, Ева кивнула адвокату, включила диктофон и приступила к работе. Через полчаса, когда Ева вышла из комнаты, ее догнала Пибоди. «Лейтенант! Сэр! У меня нет времени разговаривать с тобой!» Но Пибоди загородила Еве дорогу. «Нет, есть! Ладно!» Готовая к битве, Ева прошла в дамский туалет, включила холодную воду и с наслаждением умылась. «Давай говори и дай мне возможность поработать». «Спасибо». Решив, что ослышалась, Ева подняла мокрое лицо. «За что?» «За то, что беспокоитесь о Заке». Ева медленно выключила кран, стряхнула с рук избыток воды и подошла к фену. Он противно зажужжал, отчего голова у нее разболелась еще сильнее. «Мне некогда, Пибоди. Если ты благодаришь за адвоката, то не по адресу. Обращайся к Рорку. Это его хлопоты. И я им не рада. Я хочу поблагодарить именно вас». Ева такого не ожидала. Она была готова встретить гнев, обвинение. «Почему вы так давили на него? Почему вы ставили ему подножки? Как вы можете быть такой жестокой?» А вышло все наоборот. Робкая благодарность и несчастные глаза Пибоди. Ева провела руками по лицу, закрыла глаза и пробормотала. «О, Боже! Я понимаю, почему вы были с ним жестче на этот раз. Вы хотели укрепить его показания. Я опасалась, когда у меня прочистилось в голове, я стала бояться, что вы дадите ему послабление, будете говорить с ним слишком мягко, как поступила бы я, но вы придали ему устойчивость. Спасибо». «Не стоит. Теперь я знаю, что его не сбить, и ты можешь придерживаться этого». «Знаю, потому что придерживаюсь вас». Ева нахмурилась. «Ты вовсе не обязана придерживаться меня. У тебя есть своя голова на плечах». «Мне приходится это делать. Вы ведь знаете, семья для меня — это самое важное, что у меня есть. То, что я не живу поблизости от них, не означает, что они не близки мне, но после них на следующем месте работа». Пибоди всхлипнула, быстро вытерла нос и договорила. «А работа — это вы». «Что за глупости?» «Это не глупости, Даллас. Встреча с вами — самая большая удача в моей жизни. И я полагаюсь на вас, потому что знаю, я могу полагаться». Ева почувствовала, что у нее участился пульс и подозрительно защипала в глазах. «Ненавижу сантименты», — пробормотала она и неожиданно ткнула Пибоди пальцем в грудь. «Сержант Пибоди, вы нарушаете форму одежды». Когда за ней захлопнулась дверь, Пибоди посмотрела на себя. Одна из пуговиц болталась на ниточке. Видимо, Макнап оторвал ее не до конца. «О, черт!» — ругнулась она и оторвала пуговицу. Еве казалось, что у нее в голове труппа маниакальных танцовщиков отбивает чечетку. Промелькнула мысль о том, что нужно найти у себя какое-нибудь более утоляющее. Войдя в кабинет, она увидела там Рорка. Он сидел на ее убогом стуле в элегантном костюме, а его не менее элегантный плащ висел на уродливой стойке для одежды. В 11 часов вечера Рорк выглядел свежим и подтянутым, как, впрочем, выглядел всегда, когда были какие-то дела. Ева в раздражении стукнула кулаком по паре итальянских ботинок, удобно расположившихся у нее на столе, и ей сразу стало легче. «Что тебе здесь надо?» «Хотел узнать подробности», — сказал Рорк. Он внимательно посмотрел на Еву, подмечая все — усталость, головную боль, безжалостно сдерживаемые эмоции, и неторопливо убрал ноги со стола. «Садись, лейтенант». «Это мой кабинет, и приказы здесь отдаю я». «Хм», — произнес он и налил в чашку из термоса бульон. Соседний термос с надписью «Кофе» был почти пуст. «Тебе нет смысла ждать», — пробурчала Ева. «Я не собираюсь разглашать тайну следствия, так что можешь ехать домой. Я не знаю, когда вернусь. Может быть, заночую здесь». Рорк молча поставил перед ней бульон. «Я хочу кофе». «Ты уже большая девочка и должна понимать, что тебе можно не все, что хочется». Под свирепым взглядом Евы Рорк прикрыл дверь, сел на свободный стул и вытянул ноги настолько, насколько позволяла тесная комнатка. «Ева, сядь и попей бульона». Она едва удержалась, чтобы не отшвырнуть чашку, но поскольку удержалась, то решила сесть и рассказать. «Я только что полчаса подряд размазывала по стенке Зака. Ты хотел трахнуть чужую жену. Ты убил ее мужа, чтобы убрать его с дороги.